Самые надежные рассредоточились по всему коридору, чтобы исключить всякую возможность неадекватного поведения со стороны надзирателей часовых. Старший надзиратель ответчиков Олег Спартакович приготовился открыть номер 130, где томился чуть ли не год наш узник. За спиной Спартаковича дрожали от волнения Ашка и Ленка, Алмаз и Вадим. Дрожал и автор сочинения Базиль Пауль Акселотул, эсквайр, каким предстанет перед нами этот ген Стратов и кто предстанет перед нами вместе с ним. Даже и самурай, и сук, и шок, выставив челюсти, слегка дрожали, хотя их дрожь в сравнении с нашей была похожа на дрожь полностью отрегулированного Феррари в сравнении с дрожью перегретого самосвала. Ответчиков зажег в коридоре подвешенную в камере лампочку. Несколько минут дал ребятам очухаться от этого неслыханного ночного света и, наконец, открыл дверь. Пришедшие увидели четыре шконки с узниками. Один из них сидел так, как будто и не ложился в своих джинсах и свитере с надписью «Габон». И в нем был всеми немедленно опознан Стратов Ген Эдуардович, олигарх первого ранга, похожий в данную минуту на Булгакова после переписки заветной рукописи. И Лена тут с Томескина немедленно взревела белугой. «Подъем, товарищи!» — деликатно оповестил Олег Спартакович. Трое остальных, до этого безмятежно посапывавшие в сладких снах, услышав родимый советский голос, стали протирать свои глазенцы и садиться в шконках. Потрясенный автор немедленно узнал в них своих героев из предыдущих сочинений, которых нынешний критик Земнер Макар Андреевич предпочел бы забыть, как сон, но не сладкий, а дурной с его точки зрения. Итак, Игорек Велосипедов, полностью тощеватый и потому мальчиковый на вид. Бумажный пейзаж. Преувеличенно раздутый, словно представитель французской шинной промышленности Фил Фофанов, желток яйца. И, наконец, умеренно под стать Стратову мускулистый и зевающий со сна в манере паяца Саша Корбах, новый сладостный стиль. Именно он как раз и спросил старшего надзирателя. «В чем дело, Спартакыч? Где горит?» «На волю, товарищи!» — сказал Спартакыч и попробовал уточнить. «Пришла пора свободы». В том смысле, что пора осознанной необходимости, еще глубже попытался уточнить ученый Фил. В том смысле, что как бы вихрь, — завершил беседу надзиратель и показал на двух дам, с его угла как бы олицетворяющих упомянутый вихрь. Ашка теперь с наслаждением хохотала. «Ну и амбре тут у вас, мальчишки», — произнесла она и, зажав двумя пальцами нос, вошла внутрь. Тут все повскакали, как были в спальном тряпье, и стали к ней подходить кто с тыла, кто сбоку, кто во фронт, и Стамаскина тоже закрутилась меж ненасытных до прикосновений рук, так что и получился, как ответчиков метко сказал, вихрь. Хозяйка, между тем, жестко, как комиссарша Лариса Рейснер, распоряжалась. «Все на выход, ребята, пошли, пошли. А ты, Ген, со мной пошли, ведь ты меня, надеюсь, за истекшую неделю не забыл? Ну давай, Ген, родной мой, пошли. Привыкай двигаться без конвоя. Ничего с собой не бери вонючего, кроме дневниковых записей. Ленка, подойди, поцелуй этого Гена, разрешаю. Заткни ноздри и чмокни этого зэка, вот так, реветь не надо. Потом на корте поревешь». Вся команда быстро стала уходить, освобождая главный коридор долгосрочного блока краснознаменного изолятора. Освобождая от себя и освобождая по пути всех узников, поскольку ключи от камер были теперь полностью в нашем распоряжении. Также на выход шла густая толпа охраны и надзора. Их ждали автобусы, что увезут их в головокружительное пространство бегства. Ашка, таща подругу благоверного, все поглядывала вокруг с некоторой опаской. А вдруг откуда-нибудь выскочит безумный майор Блажной, начнет терзаться любовью, разбрасывать 5 миллионов, а то еще револьверное выяснение отношений затеет. К счастью, своеобразная эта личность так перед ней и не появилась. Через двор они уже бежали бегом. Ген задыхался. Две фемины, любовь и надежда, а может быть наоборот, влекли его за обе руки. Что-то новое начинается или старое завершается? На сколько тысячелетий хватит жителям Земли редкоземельных элементов? Кому посвятить оставшуюся жизнь, если даже своих детей мы вынуждены прятать от сограждан? Где еще, кроме Земли, процветают мыши, гуаны и опоссум? У меня голова кружится от этой массы воздуха. Интересно, какие молекулы в нем предназначены для ночных из тюрьмы прогулок? Удастся ли нам создать дерзновенное посттюремное постчеловечество? «Быстрее, быстрее, Ген!» — умоляли женщины. Впереди, словно рысь, поспешал мастер Сук. Правую руку он держал за пазухой, где притаился на всякий пожарный дорогой товарищ Маузер. Позади пятками, вперед, быстро отступали шестеро из самых надежных. Проскочив в капе, передовая группа попрыгала в джипы и немедленно устремилась в сторону третьего кольца. Замыкающая группа некоторое время еще оставалась на территории тюрьмы, наблюдая за массовым исходом персонала и заключенных. Среди наблюдавших был автор сочинения «База Аксолотл». Он сидел на одном из крылец внутреннего двора и пребывал, честно говоря, в полном смятении. Я пребывал действительно в некотором смятении. Нет, не в полном, все-таки еще владел собой. Во всяком случае, так мне кажется сейчас. Приближался ранний рассвет зрелой весны. Небо над восточными башнями фортеции принялось розоветь, а прямо над нами оно уже слегка зазеленело, и в этой зелени сиял юный серп луны. Что касается внутреннего двора, то здесь еще королевствовала ночь, лишь слегка прорезанная светом фонарей. Зэки в одиночку и цепочками трусили из дверей тюрьмы, а некоторые выщелущивались из лазов подземного карцера. Их становилось все больше, они собирались кучками, обменивались табачком, журчали какими-то мне еще неясными голосишками. Казалось, они ждут каких-то приказаний, то ли построиться в колонну, то ли привалиться к стене для свального расстрела. Во всяком случае, было видно, что они отвыкли двигаться без команд. Я все вглядывался в густые сумерки, чтобы различить лица. Иногда мне казалось, что я вижу у кого-то пронзительно знакомого и даже родного, однако чаще все они сливались в анонимную массу. И вдруг я увидел, как из тьмы вылупился светящийся Вольтер. Парик у него был сдвинут на макушку, обнажив огромную плешь. Из кармана кафтана свисала вязанка лука. Опершись на трость, он протягивал руку в сторону крутой лесенки полуподвала, откуда вместе с полоской света вылезал на поверхность дородный человек его эпохи. Бад, ведь это никто иной, как генерал-аншеф Овсеомский, конт де Рязань. Еще минуты они обнялись. Было очевидно, что давно не виделись, хотя и знали, что находятся под одной крышей. Вслед за этими господами мелькнул передо мной звероподобный, влекущий кое-какое железо на щиколотках и запястьях казак Эмиль. За ним протащился долговязый и явно недостаточный для государя двухносый казус. Он что-то клевал из пластиковой коробки, то ли пищу, то ли микробиологическую среду. Тот, кого мы называли когда-то Магнусом Пятым, шествовал рядом, как бы поддерживая монархическую кампанию. Он был по-прежнему жалок, но непреклонно горделив. Славный командир линейного корабля Ея Величества Фома Вертиго внимательно приглядывался к еще звездному небу, словно старался определиться в пространстве. Следует сказать, что все присутствующие на этом то ли параде, то ли скорбном шествии господа были облачены в обноски своих привычных одеяний, то ли смогли настоять на этом, то ли тюремные бушлаты к ним упорно не прирастали. Вот, в частности, два бравых молодца, Миша Земсков, он же Мишель де Тарано, и Коля Лесков, он же Николя де Буало. Они были в своих видавших всякое камзолах, бортфортах, из коих торчали пальцы ступней, и постоянно проводили рукой по бедрам, словно ища там эфес шпаги. «Посмотри, друг, здесь немало женщин, ей-ей мы можем заново влюбиться». И впрямь из женского блока долгосрочного изолятора, без спешки, но с явной жаждой вытекала хоть и слегка чумазая, но все же привлекательная женская процессия. Впереди шествовали главные активистки – московские интеллектуалки, театралки и правозащитницы, три сестры Остроуховы, Мирка, Галка и Вавель. Барон фон Фикин в этой женской группе представлял андрогинное меньшинство. Вохра давно уже освободила его, ее, от императорских перстней, однако ей не удалось погасить его, ее сверкающего взгляда. Две красавицы из сцен 50-х, мать и дочь, Ариадна Рюрих и Глика Новотканная, подняв над головами невесть как уцелевшие китайские шелковые платки, сигналили своему уже выбравшемуся на воле папочке Ксаверию Ксаверьевичу, стараясь отвлечь его внимание от новогоднего учебника физики. Вот так же и юные курфюрстиночки 18-го столетия Фио и Клио вкупе со своей маменькой Валентиной Леопольдиной сигнализировали, но уже не китайскими платками, а нежными дланями своему папеньке Магнусу V. Неугасаемые груды ринги. Близость к этой династии, несмотря на тюремные условия, сохранили и кавалерствующие дамы графиня Марилора Эссенмус Горковата и баронесса Евдокия Брамценбергер Попова Готтерн. Тут все-таки кто-то у нас должен играть роль какой-нибудь Карменситы. А вот и она. Не задержалась. Кристина Горская, артистка гордая, шкура из норки, грива волос, попка две горки. А где же хвост? Конечно, есть в этой толпе и наши прикольные современницы, озарившие своим блеском переходный период в третье столетие. А именно Наташа Какаша-Светлякова, женщина двух столетий. И представительница предыдущего Финдескьель, вечно серебристая Мими Кайсенкайтская Честертон. И чемпионка мира по слалому гиганту Софа Фамусова. И агент по продаже недвижимости, незабываемая Любка-Любка потеряла юбку. И специалистка по лабораторным взрывам, профессор Мадам Летик. И глава Центра по изучению и решению конфликтных ситуаций, профессор госпожа Вибиге Олсен. И сладкозвучная, высокоцибильная Бэби Кассандра со своей альбатросовидной мамочкой. А также Маринка, княжна Дикобразова, супруга олигарха Обломского, порешившая на стрелке семерых арбатских, а затем посвятившая жизнь идиллическому деторождению. Все промелькнули перед нами, все побывали тут. А вот вливаются в женское шествие и дамы семейства олигархических Корбахов. Мама Марджори, она же чемпионка штата Мэриленд по стендовой стрельбе. И дочка Сильви, начавшая беззаботной студенткой бурного Колумбийского университета и продолжившая гениальным брокером биржи, которая ради бизнеса не пожалеет ни отца, ни родного мужа. А вот и представитель Комитета советских женщин, товарищ Анисия Корбах-Пупущина, позднее превратившаяся в таитянскую баронессу Вендреди, а также в великую мамбу религии Вуду. А вот и великанша женского пола, добродетельная трахальщица пляжа Венес, Калифорния, несравненная Бернадетта Люкс. Тяжело, но прельстительно движется вперед, словно большеногая скульптура Зураба Церетели из этнического грузинского цикла. А вот, наконец, и прекрасная дама, уже промелькнувшего здесь не раз бродячего менестреля, Нора Мансур, археолог Святой Земли, женщина-протей всевозможных любовных коллизий, умудрившаяся в 40 лет родить сына по имени Джаз. Кстати, ребенок, благодаря гуманизму российских властей, унаследованному ими от великомогучего СССР, жил с мамой в тюрьме и сейчас шел с ней рядом. «Джаз, посмотри, ведь там в отдалении на крыльце сидит с гитарой твой папочка, Алекс Корбах», — радостно удивилась Нора. Мальчик тут же бросился, заюлил в толпе,